с его дела начинается свастика в Соединенных Штатах. Событие вроде бы как малюсенькое, но тень отбрасывает колоссальную на весь мир. Здравствуйте, уважаемые зрители канала, с вами я, Дмитрий Саврамат. К сожалению, в Соединенных Штатах произошло событие, которое подтвердило мои предположения о том, что президент Трамп осуществляет постепенную узурпацию власти в духе Юлия Цезаря. Происходит такой ползучий цезарианский переворот. Медленное движение от республики к диктатуре, к империи. Причем вы должны понимать, что Соединенные Штаты – страна, которая изначально создавалась по образцу Древнего Рима, отцы-основатели за образец брали именно Римскую Республику, но попытались заложить в основу государства сдержки и противовесы, которые предотвратили бы превращение Республики, общего дела, в Цезарианскую империю. Судьба Древнего мира тогда у всех была перед глазами, все получали классическое образование, учили латынь, читали Цезаря и Цицерона, и в общем как бы никто не хотел, чтобы их прекрасная республика становилась империей. Также вам скажу, что с точки зрения современной исторической науки, Римская республика ползучим образом сползла в диктатуру и в империю, несмотря на ожесточенные гражданские войны. Сам переход оказался очень незаметным и плавным. Напомню, что в гражданских войнах победил Октавиан Август, он же Гай Юлий Цезарь Октавиан, который формально восстановил республику и никаких постов не занимал. Он был вполне законно избираемым консулом, другие должности выбирался, а то и вообще никаких должностей себе не брал. Единственное, что он себе почетный титул первого гражданина Рима. И все. Но на самом деле он был диктатором Рима, императором. И хотя внешне функционировал Сенат, он, кстати, просуществовал аж до 6 века нашей эры, пережив даже Римскую империю, функционировали комиции римские, народные собрания, происходили выборы консулов, преторов, эдилов и других должностных лиц. Это уже была не республика, это была диктатура в оболочке республиканских институтов и традиций. И вот мы с вами несколько раз предполагали, что в Соединенных Штатах возможно похожее движение. И я вам говорил, что нужно отслеживать действия Трампа в этом направлении. К сожалению, около полудня 14 апреля 2025 года в США произошло событие, которое сделало Америку более неправовым государством и является серьезнейшим шагом на пути разрушения системы сдержек и противовесов, заложенных отцами-основателями, на пути именно цезарианского перерождения Американской Республики. Национальный редактор США The Financial Times Эдвард Лус опубликовал статью «Трамп на полпути к превращению Америки в полицейское государство». И вот в этой статье как раз впервые об этом прискорбном случае рассказано и предостережение сделано, совпавшее с теми вопросами, которые ставили мы с вами, которые я ставил на наших статьях. Financial Times – это Financial Times. Это ни в коем случае не республиканское издание, но и не демократическое. Она нейтральная. Это орган деловых кругов. Но по-другому просто невозможно, потому что бизнесмены, они стараются придерживаться равноудаленности от действующих политических партий, или у них разные предпочтения, поэтому если занять одну позицию, ты потеряешь других читателей. Нишевые газеты, влиятельные газеты, те, которые на элиту рассчитаны, они такой роскошь себе позволить не могут. И поэтому, несмотря даже на то, что, возможно, у журналистов лично были пристрастия или есть к идеологии вакизма, к Демпартии США, к либерализму и так далее, но в целом Financial Times – это нейтральная газета. Это такой вот классический американский журналистский орган, вроде вот Wall Street Journal, Financial Times, Washington Times и, в общем, другие вот такие вот издания, New York Times, которые в целом, ну, высоко держали знамя американской журналистики. Это не партийные газетки какие-нибудь и не желтушная пресса. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что в этом материале именно национальный редактор в США этого издания заявил, что отказ президента принять решение Верховного суда США о незаконной депортации – это поворотный момент в американской истории. Он пишет, около полудня 14 апреля 2025 года Америка перестала быть законопослушным государством. Некоторые утверждают, что это уже произошло 20 января, когда состоялась инаугурация Дональда Трампа. Однако в понедельник Трамп решил проигнорировать решение Верховного суда, принятое со счетом 9-0, и вернуть на родину незаконно депортированного человека. 9-0. Там республиканцев перевес. Напоминаю, что у республиканцев, у Трампа сейчас абсолютный контроль над всеми ветвями власти США, но не тотальный. То есть там есть судьи, назначенные республиканцами, их 5, и 4 судьи, назначенные демократами, демократическим президентом. Так вот, все они проголосовали за то, что решение президента Трампа незаконно депортировать гражданина Сальвадора, который был ошибочно обвинен в том, что он был террорист и бандит, и вообще там криминальный авторитет. Зовут его Килмар Армандо Абрега Гарсия. И вот этого человека просто, знаете, вот в лихорадке депортации, когда там же компанейщина идет, хватают всех подряд. Вот его схватили, и недолго думая, не рассуждая, несмотря на то, что у него было абсолютно законное право проживать в Соединенных Штатах, более того, он находился под политической защитой, его посадили в самолет и отправили в концлагерь в Сальвадор, где Наиб Букеле, президент этой маленькой, мелкой латиноамериканской страны, построил самую большую в западном полушарии тюрьму, чуть ли не на 40 тысяч человек, чудовищный такой вот комплекс пенитенциарный. И вот в эту тюрьму теперь Трамп отправляет мигрантов, преступников из Америки. Букеле за американские деньги, коврижки и помощь радостно это все принимает. Соответственно, естественно, адвокаты оспорили подобные действия федеральных служб и легко добились сначала в суде общей инстанции, а потом после того, как исполнительная власть отказалась исправлять свою ошибку, они обратились в Верховный суд, и Верховный суд принял единогласное решение в защиту незаконно депортированного Сальвадора человека, который ни в чем не повинен. 9-0. И Трамп отказался предпринимать какие-либо меры к возвращению этого незаконно высланного из Америки человека, не извинился, не принял решение к исправлению своей ошибки, а ошибки своих подчиненных. Более того, Трамп со свойственным ему апломбом и лживостью, склонностью выдавать факты в свою пользу трактовать и выдавать за факты то, что на самом деле является лишь его домыслами, а то и заблуждениями, заявил, что судьи приняли решение в его пользу. То есть он показал фактически Верховному суду средний палец, как пишет вот этот вот редактор национальной Financial Times Эдвард Луз. Отреагировали на это генеральный прокурор, госсекретарь, вице-президент и президент-мститель Сальвадора Наиб Букеле. Последний как раз вот является хозяином страны, где создан такой вот крупнейший в мире комплекс по массовому содержанию в очень жестоких условиях для всякого рода преступников. С точки зрения разъяснительных моментов, встреча Трампа с Букеле, который прилетел в Вашингтон, сравнима с тем, как в конце февраля, как считает вот Эдвард Луз, он принимал украинского президента Владимира Зеленского. Зеленского тогда отругали за то, что он был недостаточно благодарен военной помощи Соединенных Штатов и не надел костюм. А Букеле был без галстука, но он был благодарен Америке и лично Трампу, и его встретили благосклонно, и он получил, как пишет Луз, королевское обращение. Команда Трампа молча кивнула, когда Букеле сказал, что не будет рассматривать вопрос о возвращении ошибочно депортированного Килмара Армандо Абрега Гарси. Все американские исполнительные чиновники согласились безоговорочно с тем, что Гарсия на самом деле был террористом. И фактически на наших глазах произошла расправа над неповинным человеком. Фундаментальное разрушение основы американского судопроизводства и правосудия вообще, где каждый имеет право на защиту, и защита-то должна проходить в суде. А здесь без всякого суда, без всякого защитника, адвоката, без всего, просто без процесса взяли, выгнали человека, да, в тяжелейшие условия его отправили в концлагерь, в этот жуткий, в Сальвадор. Видите, его там президент считает террористом, а он невиновен, это доказанный факт. Понимаете, английские бароны подняли восстание в 1263 году и добились великой хартии вольности. С этого начиналась западная свобода. Долгий путь Англии к либеральному государству, а затем Соединенных Штатов к демократическому. 1263 год. Великая хартия вольности. И вот там было записано, что никто не может быть подвергнут преследованию и уголовному наказанию без решения суда. А здесь человека абсолютно без всякого решения суда вышвырнули в концлагерь. И при этом, когда состоялось решение суда, президент США просто забил на него большой толстый, показал суду средний палец, просто растоптал это решение. Это землетрясение юриспруденции американской. Это немыслимая вещь. В принципе, это предательство всех основ западной цивилизации, я что-то говорю по большому счету. Хотя кто знает этого самого сальвадорского гражданина? Но так все и начинается. Помните известное выражение, что когда пришли за коммунистами, я молчал. Я же не коммунист, я вообще не плохие. Когда пришли за социал-демократами, я молчал. Я к ним не имел никакого отношения. Когда пришли за евреями, я молчал. Я же ведь не еврей. А когда пришли за мной, уже никого не оставалось, чтобы воскликнуть. Что вы делаете? Он не поверит. Вот это происходит сейчас на наших глазах в Соединенных Штатах. Вот. Американское правительство продемонстрировало в истории с этим несчастным сальвадорцем, что оно с большим уважением относится к иностранному силовому лидеру, президенту, чем к собственному Верховному суду. Это тоже потрясающее совершенное событие, потому что в Америке республика, общее дело, базировалась на разделении власти, где каждая ветвь власти обладает суверенитетом, равным другой ветви власти. Верховный суд равнозначен президенту Соединенных Штатов, а Конгресс и Сенат в совокупности равнозначны президенту. Президент там не является главой государства и символом этого государства, который стоит, как в России, например, над всеми ветвями власти. Нет, он там всего лишь одна из ветвей власти. Вот это растоптано Трампом. По сути, это конституционный переворот, правда, еще не оформленный как переворот, но, в общем-то, огромный шаг к полному разрушению функциональных основ и юридических основ американского государства. Трамп, конечно, у нас великий демагог и плутократ. Он знает, как сделать захватывающее телевидение. Он также творит историю своими действиями, и все это признают. Официальная позиция старейшей в мире конституционной республики Соединенных Штатов заключается в том, что суды не должны решать, кого и на каких основаниях депортирует ее исполнительная власть. Иностранным путешественникам США следует остерегаться, пишет Луис, вот этот вот самый Эдвард Луз. Это то, что происходит, произошло сейчас в США. Они могут быть задержаны без права обжалования. Американцы тоже должны быть осторожны. Трамп вскользь сказал Букеле, что ему, возможно, придется построить больше тюрем супермакс размера для доморощенных, депортируемых, то есть для граждан США. Представляете, да? Американских граждан Трамп будет вышвыривать в жуткие концлагеря в Сальвадоре. Если Трамп сочтет вас членом банды, сторонником терроризма или просто антигражданином, он безнаказанно распорядится вашей свободой, потому что больше никакой Верховный суд вас не сможет защитить. Не сможет. Все, решение его проигнорировано. Просто этой бумажкой подтерлись. Оно не значит ничего. Верховный суд больше не значит ничего. Закон в Америке больше не значит ничего. Вот что означает поступок Трампа. И за кажущейся мелочностью этой судьбы всего лишь какого-то несчастного сальвадорца, которого никто не знает, на самом деле стоит фундаментальное разрушение огромной древней демократии, самой старой реальной республики. Не какой-то там даже демократии по Аристотелю, власти народа нет. Республики, общего дела, самой лучшей формы государства, о которой я вам много раз говорил. Чем республика отличается демократии в лучшую причем сторону. Вот это все разрушается на наших глазах. Тот факт, что один депортированный был парикмахером, а не членом банды, а другой безобидным студентом, пишущим статьи, а не террористом, не является защитой. Вот так. Если вы русский, если вы борец с Путиным, но Трамп решит, что он теперь с Путиным друг, и что нужно вас выслать в Россию, где вас посадят в тюрьму и убьют, как Навального, будьте к этому готовы. В Америке больше вас ничто не защищает. Равным образом это касается и всех остальных, кто по каким-то либо причинам будет неугоден американскому правительству, то есть Трампу. Адвокаты Трампа даже не притворяются, что говорят по телефону. Улики могут быть утаены по соображениям национальной безопасности или, казалось бы, выдуманы, как это было в понедельник с Гарсией. Юрист правительства, который признал, что депортация Гарсии была ошибкой, был отправлен в административный отпуск, то есть отстранен, наказан за то, что он выступил на стороне закона и неповинного человека. Если не того человека депортируют в кандалах, США ничего не могут с этим поделать. По их словам, это было бы вмешательство в суверенитет другой страны. Окей. Вот у вас там в Америке всякого рода русские борцы с Путиным, а у Путина суверенитет над своими холопами, рабами и крепостными. И он требует, чтобы вы их выдали головой, а Трамп их выдаст. Помните, как Сталин выдал всех немецких коммунистов Гитлеру, который всех расстрелял? Вот это было то же самое. Вот почему Трамп восхищается этим плешивым фашистским диктатором в Кремле. Потому что он такой же. Он хочет так же властвовать. Он хочет устраивать в Америке то, что Август сделал в период борьбы за власть, когда он объявил проскрипции и убивал безнаказанно тысячами людей. Цицерон же был убит в результате этих проскрипций. Вот это на самом деле сейчас начинается в Соединенных Штатах. Да, маленький шаг, но с маленького этого шага начинается лавина, которая может, не остановившись, похоронить под собой не только американскую демократию, но и, в принципе, всю демократию в мире вообще. Если это не остановить сейчас, пока еще можно. Сальвадор настолько суверенен, насколько Трамп считает нужным. Букеле – приятель Трампа по полушарию, а Путин – приятель Трампа по разделу мира и человек, которым Трамп восхищается. Русские в Америке, вы в опасности. У кого есть паспорт гражданина России, да даже если вы от него избавились, ведь американцы могут решить, что это ничто не значит. Если Путин считает вас своими холопами, значит вы есть его холопы. Неважно, что вы живете в Америке и стали гражданином Соединенных Штатов. Разве нет? Разве такое теперь невозможно? Я же вам сказал, что в России кувалда вместо закона. Теперь вы имели обыкновение в этом убедиться, когда мы увидели брошенный в Чечне на улице, на площади труп убитого государством человека за преступление, которое он совершил, но без суда, убитого и брошенного в назидание всем жителям, в ужас всем жителям. Вот как власть расправляется, без суда и следствия, просто потому, что он на месте взят, и у него нет права на защиту. Его убили и бросили на площади. Так это Россия. А теперь смотрите, я вам говорю, что в Соединенных Штатах происходит то же самое, что там разрушаются основы республики, основы прав человека, основы свободы американского судопроизводства. Все разрушается, и теперь у вас нет никаких гарантий. Вас также выкинут в России, где вас бросят на площади расстрелянного, потому что Путину такое захочется. Вот что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Это больше не республика, это больше не оплот свободы и не оплот демократии. Вот что происходит сейчас в Соединенных Штатах. По этому делу этого несчастного сальвадорца. Сальвадор, да. Читаем дальше статью этого самого Луса. То, что Белый дом не разглашает подробности контракта с тюрьмой Букеле, тоже показательно. Корысть и авторитаризм идут рука об руку. Самые оживленные американские выставки сегодня – это те, что специализируются на охране границ, беспилотниках и военизированном снаряжении. Сальвадор сейчас является горячей точкой теневого вигилантизма. В этом отношении отношения между США и Сальвадором грозят стать двусторонними. Среди тех, кто добивается контрактов на депортацию, Эрик Принс, бывший глава наемной группы Blackwater. Мрачные предчувствия ожидают и американских инвесторов. В понедельник исследовательское подразделение Morgan Stanley предупредило, что они должны быть готовы к тому, что их еще много раз обманут. Аналитики имеют в виду постоянно меняющиеся обоснования тарифов Трампа. Но их мысль «обмани меня один раз, позор тебе» также описывает верховенство закона в Соединенных Штатах. То, на что никто не обратил до сих пор внимания, что на самом деле является почти столь же важным, как и факт безнаказанного мошенничества Трампа с использованием государственной власти для обогащения себя и своих приближенных. Что, кстати, получилось подтверждение, смотрите новостной выпуск, который был утром, в нем я подробно об этом рассказываю. Так вот, Трамп помиловал нескольких мошенников и растратчиков, которые внесли деньги в его компанию или просто хорошо о нем отзывались. Он также приостановил действие закона, требующего называть истинного владельца компании и другого закона, наказывающего американские компании за взяточничество за рубежом. Что вам еще нужно? Теперь он спускает собак следователей на критиков. Среди последних целей бывший федеральный чиновник Крис Кербс, который ложно отрицал, что выборы 2020 года были сфальсифицированы и украдены. На самом деле, факт, что они не были украдены и сфальсифицированы, доказан американскими судами. И это неоспоримая вещь. Но Трамп наплевал на все эти решения судов, на расследования, которые проходили. Мы же это все помним, мы же еще не выжили из ума после выборов 2020 года. И теперь продолжает утверждать, что выборы были фальсифицированы и украдены у него. Вот за это его бы надо было еще схватить и посадить в тюрьму, за то, что он отрицает законное решение суда. Но этого не сделали. И вот теперь смотрите, вы получили президента-фашиста, который плюет на все законы и Конституцию Америку. Вот что происходит сейчас в Соединенных Штатах, что крайне опасно для всего остального человечества. Ибо если Америка перестанет быть цитаделью свободы, то где свобода вообще будет в этом мире, полном мерзких злобных диктаторов и кровавых палачей? Так вот, этот самый Крепс, который отрицал выборы 2020 года, были сфальсифицированы и украдены, теперь он предмет, объект расследования со стороны трампистских силовиков. СМИ также находятся под его прицелом. В воскресенье Трамп обрушил шквал угроз на телеканал CBS. Да, телеканал вражеский для него. Да, телеканал, который его беспощадно поносит, критикует совершенно незаслуженно во многом. Но Америка до сих пор держалась на то, что там можно говорить все, что угодно. Что там нет закона, который за каждое слово против президента вас можно в тюрьму посадить. Как в России или в Турции, например, или в других странах. Там была истинная свобода слова. А теперь Трамп требует, чтобы это все было отменено. И люди были наказаны за то, что они плохо отзываются об этом мерзком рыжем ублюдке, который стал президентом США. Оказывается, теперь это нельзя. О, вот какая у нас теперь свобода в Америке. Он призвал Брэндона Карра, председателя Федеральной комиссии по связи, отозвать у телеканала лицензию на вещание. Узнаете почерк? По закону он ничего не может сделать. Но он по-путински находит лазейку авторитарно-бюрократическую, которая вообще носила чисто такую, техническую вещь. Лицензия на вещание выдается для того, чтобы обеспечить соотносительность требований. Ну, безопасность, правила труда, там всякого рода. Технические возможности, если вы даете лицензию на вещание, чтобы люди могли это реально делать, а не просто столбили себе название там и канал, например. Вы же там даете частоту определенную. Они все частоты разберут, а делать ничего не будут. Понимаете, да? А теперь, оказывается, все, нету. Отобрали лицензии, нет больше с вашей свободы слова. Пожалуйста, идите свободно, кричите на площади. Но вы не можете выйти в эфир, потому что у вас отобрали лицензии. Что это, как не удушение свободы слова? Если оно пройдет, конечно. Но Трамп активно в эту сторону двигается. Вот такие вот дела. Интервью с этим самым каналом под названием «Программа 60 минут», которое возмутило Трампа, было Зеленским. Возмутило оно его, на мой взгляд, по делу. Зеленский там совершил абсолютно бессмысленное действие. Он влез во внутреннюю политику США, вмешался во внутренние дела чужой страны, при этом обрушился на Трампа, но про это мы говорили в другом месте. Так, тем ярче пример. Неважно, что говорят на канале, у вас свобода слова. Это проблема Зеленского, вы его и так накажете, Украину вместе с ним. Но при чем тут канал, если у вас свобода? Куда ты свои грязные ручонки протягиваешь, рыжий болван? Это не твое собачье дело. Это закон Америки. А теперь нет. Теперь все. Хлоп! И нету таракана. И нету вражеского канала. Сначала вражеского, а потом любой, кто осмелится сказать что-то. Мы в России все это проходили с Путиным, поэтому прислушайтесь к моим словам. Это очень опасные прецеденты. Маленькие, незаметные. Но именно так начинается свастика. С маленьких, незаметных движений, против которых никто не выступает. А когда за вами придут, будет уже поздно, ибо не осталось никого, кто выступил бы в вашу защиту. В России, пишет Лус, инакомыслие может стоить критикам лицензии на ведение бизнеса, свободы и даже жизни. Кажется, это вопрос времени, когда другие, менее осажденные западные правовые системы начнут рассматривать прошение граждан США о предоставлении убежища. Вот так вот, друзья мои, докатились. Дожили. В Америке цезарианская реакция. Где она становится? Я не знаю. Что, американцы вышли за свободу, что ли? Это ж нация свободных! Это ж русские рабы генетически! Только украинцы у нас могут Майданы делать! Украинцы стали жить под диктатурой Зеленского, бессмысленной и беспощадной. Хуторской, путинистской диктатурой Зеленского. И что? Оказывается, что и американцы такие же. Ой, а как же русские генетические рабы-то, а? Ну, с самого начала нормальным людям было понятно, что это бред сивой кобылы. Но на самом деле меня очень напрягает то, что происходит в Соединенных Штатах. Потому что если в Америке люди не смогут отстоять свою свободу, у нас 21 век будет, в середине века будет такой мрачный период, которого не было никогда. В 20 веке наступал фашизм и коммунизм, но оставались островки свободы. Англия, Соединенные Штаты. Два острова свободы, реально только два осталось, потому что везде был фашизм. Францию разбили, Европу оккупировали, пол Европы была и так фашистская. Латинская Америка вся была под диктатурой. В Азии, там в Африке сплошные колонии диктатуры. Две страны в мире осталось. Великобритания и США. И они спасли свободу. А если сегодня в США будет диктатура? Неважно, как она будет называться. Неважно, что она, как у Августа в Риме, будет мимикрировать под республику. По сути, диктатура. Где тогда будет свобода в мире? Англия, что ли, ее удержит? Она слишком маленькая на этом острове. Хотя Англия уже дважды свободу спасала от Наполеона и от Гитлера. Кто знает, может, и от Трампа тоже. В общем, друзья мои, событие вроде бы как малюсенькое, но тень она отбрасывает колоссальную на весь мир. Арест и депортацию абсолютно ни в чем не повинного сальвадорца. Килмара Армандо Абрего Гарсия. Запомните это имя. С его дела начинается свастика в Соединенных Штатах. Боже, храни вас всех. Пока.